день, он такой же, как ночь, но жарче. Это вода, в ней яд, прочь. Это мы коснулись воды губами. Я скажу тебе, скипси драк.